13 июля. Полнолуние. Табби и Мисти пробираются сквозь чащу, пересеченную местность на Уэйнтонси-Пойнт. Тут все заросло ольхой. Поколение деревьев, выросших, упавших, вновь проклюнувшихся из своих мертвых собратьев. Животные, возможно, олени, пробили тропу, которая вьется вокруг бесформенных куч полусгнивших деревьев и пробирается меж скал огромных, как архитектура, и устланных толстым слоем мха. Над всем этим великолепием ольховые листья сливаются в дышащее ярко-зеленое небо. Тут и там свет солнца пробивается пластами, широченными, как хрустальные люстры. Это просто более запущенная версия вестибюля гостиницы Уэйтенси. На Табби одинокая старая сережка, золотая филигрань и переливы сверкающих красных стразов вокруг красного эмалевого сердца. Она пришпилена на Таббин розовый спортивный свитер, будто брошь. Но это именно та самая сережка, что Питеров блондинистый приятель вырвал из собственного уха. Уилл Таппер с парома, твой приятель. Табби хранит всю помоечную бижутерию в обувной коробке под кроватью и надевает по особо торжественным дням. Рубины из граненого стекла, пришпиленные к ее плечу, отражают яркую зелень, что сияет над ними. Стразы, заляпанные грязью, отливают розовым на Таббином спортивном свитере. Твоя жена и дочка, они переступают через гниющее бревно, кишащее муравьями, обходят папоротники, шелестящие по Мистиной талии и бьющие Табби в лицо. Обе молчат, высматривая птиц, прислушиваясь, но тишина стоит мертвая. Ни птиц, ни лягушек, ни звука, лишь океан. Шипение и плеск волн где-то там, вдалеке. Они пробиваются сквозь чистокол зеленых стеблей, непонятного вида растения с мягкими желтыми листьями, гниющими ближе к корню. На каждом шагу приходится глядеть под ноги, потому что земля здесь скользкая, лужа за лужей. Как долго Мисти так шла, уткнувшись глазами в землю, придерживая ветки, чтоб они не полоснули Табби. Мисти не знает, но когда она поднимает взгляд, на тропе перед ней стоит человек. Для протокола. Подъемники ее верхней губы, мышцы ее оскала, мышцы хищника, готового к бегству или атаке, все они спазматически сокращаются. Вся эта гладкая мускулатура застывает рычащим пейзажем. Мистины губы расходятся квадратными скобками, обнажая все зубы. Ее руки гробастают свитер Табби сзади. Табита по-прежнему смотрит под ноги, ступая вперед, и Мисти дергает свитер на себя. Табби поскальзывается и валит свою мать на землю, вскрикнув: «Мама!» Табби прижата к влажной почве, листьям, жукам и мху. Мисти на четвереньках прикрывает ее, папоротники аркой колышутся над ними. Человек в 10 шагах от них и смотрит куда-то в сторону. Он не оборачивается. Сквозь полог папоротников он кажется 7 футов ростом, темнокожий, тяжелый, коричневые листья в волосах, ноги забрызганы грязью. Он не оборачивается, вообще не шевелится. Должно быть, услышал их и стоит, прислушиваясь. Для протокола он голый. Вот его голая задница, полюбуйтесь. Табби говорит: «Мам, отпусти, тут жучье!» И Мисти говорит ей: «Шш!» Человек выжидает, он замер. Одна рука протянута в воздух на уровне пояса, будто нашаривает что-то. Птицы молчат. Мисти стоит на четвереньках, упираясь в почву растопыренными пальцами, готовая схватить Табби под мышку и бежать. Тут Табби выскальзывает из-под нее, и Мисти вскрикивает: «Нет!» В стремительном броске Мисти хватает воздух за спиной у дочки. Проходит лишь одна, но может 2 секунды. Табби подбегает к неизвестному и берет его за руку. За эти 2 секунды Мисти понимает, она дерьмовая мать. Питер, ты женился на трусихе. Мисти примерзла к месту. На всякий случай подается чуть назад, готовая впилить отсюда. Чему тебя не учат в художественном колледже, так это рукопашному бою. А Табби с улыбкой оборачивается к ней и говорит: «Мам, ты чего такая дерганая?» Она обхватывает обеими руками протянутую в воздух руку незнакомца и подтягивается, болтая ногами. Она говорит: «Это же просто Аполлон, вот и все». Рядом с незнакомцем лежит мертвое тело, почти полностью скрытое опавшими листьями, бледная белая женская грудь с тонкими голубыми венами, оторванная белая рука, а Мисти по-прежнему стоит на четвереньках. Табби соскальзывает с руки незнакомца и идет туда, куда смотрит Мисти, смахивает листья с мертвого белого лица и говорит: «Это Диана». Она смотрит на Мисти, стоящую раком, и закатывает глаза. «Это статуи, мам!» «Статуи». Табби возвращается и берет Мисти за руку. Она тянет ее и рывком ставит на ноги, говоря: «Понимаешь? Статуи! Ты же художница!» Табби тащит ее за собой. Незнакомец отлит из темной бронзы, исполосованной лишайником и патиной. Голый мужчина, чьи ступни привинчены болтами к пьедесталу, утопшему в кустах рядом с тропой. В его глазах сделаны выемки, в которых отлиты римские, очень римские радужки со зрачками. Его голые руки и ноги совершенно пропорциональны торсу. Золотое сечение. Идеал композиции. Соблюдены все законы пропорции. Греческий рецепт, объясняющий, почему мы любим то, что мы любим. Женщина на земле, расколовшийся белый мрамор. Таббина розовая рука смахивает листья и травинки с длинных белых бедер. Скромные ложбинки бледного мраморного паха сходятся под резным фиговым листком. Гладкие пальцы и руки, локти без единой морщины или складки. Резные мраморные волосы не спадают застывшими белыми локонами. Табби показывает розовым пальцем на пустой пьедестал, стоящий на другом краю тропинки, и говорит: «Диана упала задолго до того, как я ее нашла». Икроножная мышца человека из бронзы, ледяная на ощупь, но каждое сухожилие выпукло, каждый мускул тверд. Ведя ладонью по холодной металлической ноге, Мисти говорит: «Ты здесь не в первый раз?» «У Аполлона нет пиписьки», — говорит Табби. «Я уже проверяла». И Мисти отдергивает руку от листка, что прикрывает бронзовую промежность статуи. Она говорит: «Кто тебя сюда водил?» «Бабуся», — говорит Табби. «Бабуся 100 раз меня сюда водила». Табби склоняется, чтобы потереться щечкой о гладкую мраморную щеку Дианы. Бронзовая статуя «Аполлон» должно быть копия, сделанная в 19 веке, ну, или в конце 18-го. Она не может быть настоящей греческим или римским подлинником. Она бы в музее стояла. «Зачем тут эти статуи?» — говорит Мисти. «Бабушка тебе говорила?» И Табби пожимает плечами. Она протягивает Мисти руку и говорит: «Тебя ждет сюрприз». Она говорит: «Пошли, я тебе покажу». Мисти и вправду ждет сюрприз. Табби ведет ее сквозь чащу, кольцом окружающую мыс, и они находят солнечные часы, лежащие среди зарослей сорняков, покрытые толстой темно-зеленой коркой из ярь-медянки. Они находят фонтан, широченный, как плавательный бассейн, и заваленный сбитыми ветром сучьями и желудями. Они проходят мимо грота, выдолбленного в склоне холма. Темная пасть, окаймленная мшистыми колоннами и загороженная скрепленными цепью железными воротами. Из отработанной породы сложена арка, в середине кои находится большой замковый камень. Все это вычурно, как здание крохотного банка, фасад заплесневелого, закопанного в землю Капитолия. На нем толпятся тесаные ангелы, в руках у них каменные гирлянды, яблоки, груши, виноград, каменные цветочные венки, все заляпано грязью, камни в трещинах, разломаны древесными корнями. Растения, которых здесь быть не должно, вьющаяся роза душит дуб, карабкается по нему на 50 футов и распускается над кроной дерева. Сморщенные желтые листья тюльпанов погублены летней жарой. Нависающая стена стеблей и листьев оказывается гигантским кустом сирени. Тюльпаны и сирень не эндемичны для острова. Всего этого здесь быть не должно. На лугу, в самом центре мыса, они обнаруживают Грейс Уилмот. Та сидит на пледе, расстеленном поверх травы. Вокруг нее цветут голубые и розовые лютики и маленькие белые маргаритки. Плетеная корзина для пикников раскрыта. Над ней жужжат мухи. Грейс привстает на колени, протягивает бокал красного вина и говорит: «Мисти, ты вернулась. На-ка вот, выпей». Мисти берет вино и немного отпивает. «Табби показала мне статуи», — говорит Мисти. «Что здесь было раньше?» Грейс поднимается на ноги и говорит: «Табби, собирайся, нам пора идти». И Мисти говорит: «Но мы только что пришли». Грейс подает ей тарелку с сэндвичем и говорит: «Ты оставайся и поешь. У тебя целый день на то, чтобы заняться искусством». Сэндвич с куриным салатом, он теплый, лежал на солнце. Обсижен мухами, но пахнет нормально. Мисти откусывает кусочек. Грейс кивает в сторону Табби и говорит: «Это была Таббина идея». Мисти жует и глотает. Она говорит: «Идея чудесная, только я с собой ничего не взяла». И Табби направляется к корзине для пикников и говорит: «Бабуся взяла, мы упаковали твои штучки, чтоб тебя удивить». Мисти попивает вино. Каждый раз, когда какой-нибудь доброжелатель заставляет тебя продемонстрировать, что у тебя нет таланта, и тычет носом в тот факт, что у тебя не вышло воплотить единственную мечту в твоей жизни, выпей вина. Это пьяная игра Мисти Уилмот. «Нас Табби ждет спецзадание», — говорит Грейс. И Табби говорит: «Мы пойдем набивать цену». У куриного салата странный вкус. Мисти жует, глотает и говорит: «У этого сэндвича странный вкус». «Это просто чилантро», — говорит Грейс. Она говорит: «Нам с Табби нужно найти 16-дюймовую тарелку из леноксовского сервиза серебристые пшеничные колосья». Она зажмуривается и качает головой, говоря: «И почему никто не вспоминает про свои сервизы, пока те слегка не побьются?» Табби говорит: «А еще бабуся купит мне подарок на день рождения. То, что я захочу». Стало быть, Мисти остается кайфовать на Уэйнтонси-Пойнт с двумя бутылками красного вина и корзиной сэндвичей с куриным салатом. Ее краски, акварель и масло, ее кисточки и бумага. Она не прикасалась к ним с тех пор, как родила. Акрил и масло, поди, давно уже затвердели. Акварели засохли и раскрошились. Кисточки окоченели, никчемная рухлядь, включая Мисти. Грейс Уилмот протягивает руку и говорит: «Табби, пошли. Позволим твоей маме наслаждаться природой». Табби берет бабушку за руку, и они направляются через луг обратно к грязной дороге, где запарковали машину. Солнце светит тепло. Лук лежит на холме, так что смотришь отсюда и видишь, как волны шипят и разбиваются, налетая на скалы. Видишь город, что тянется вдоль берега, гостиницу у Эйтенси, смазанное пятнышко белой вагонки. Почти различаешь крохотные слуховые окошки чердачных комнат. Отсюда остров кажется самим совершенством, незаполненным суетливыми туристами, необезображенным рекламными щитами. Он выглядит так, как выглядел, должно быть, до того, как сюда хлынула летняя публика, до приезда Мисти. Становится ясно, почему те, что здесь родились, никогда не уезжают, почему Питер так хотел защитить остров. «Мам!» — зовет Табби. Она бежит назад, оставив бабушку. Обеими руками теребит свой розовый спортивный свитер. Запыхавшись и улыбаясь, подбегает к Мисти, сгорбленной на пледе. Держа в руках золотую филигрань сережки, Табби говорит: «Застынь!» И Мисти застывает. Статуя. А Табби наклоняется, чтобы вдеть сережку в мочку маминого уха, говоря: «Я уж и забыла, но бабуся мне напомнила, сказала, что тебе потребуется эта штука». Коленки ее синих джинсов все в грязи и чем-то зеленом запачкались, когда Мисти запаниковала и повалила дочку на землю, когда Мисти пыталась ее спасти. Мисти говорит: «Душка, хочешь взять с собой сэндвич?» Табби качает головой и говорит: «Бабуся мне велела их не есть». Потом поворачивается и бежит прочь, размахивая рукой над головой. Бежит прочь и исчезает из виду.